Еще до того, как Никс включил двигатели приземления и громовой ястреб влетел в посадочный док Мстительного, Гессард уже вылез со своего места. Он подключился на частоту внутренней связи корабля. «Холич! Всю мощность на двигателе! Максимальное ускорение!» — рявкнул он. «Понял, капитан!» — пришел ответ Бэйна. Рев плазмы присоединился к визгу металла, когда громовой ястреб коснулся посадочной платформы. Гессард спрыгнул в основное помещение и активировал штурмовой трап. «Захерис за мной!» — приказал он, гремя по опускающемуся трапу. «Остальным направиться на боевые позиции и подготовить орудийные расчеты!» Гессард выбежал из громового ястреба еще до того, как трап закончил опускаться. Он преодолел последние метры до палубы. Захерис находился в нескольких шагах за ним. Мстительный сотрясался, поскольку ожили его мощные двигатели. Ошеломленные рабы выглядывали из-за консоли экранов, когда мимо них пронеслись космические десантники. Гессард выбежал из ангара в главный коридор. Повернув влево, он оказался возле ближайшего конвейера и набрал код доступа. «Доложите, что с варповым разломом», — потребовал Гессард, пока ожидал прибытия конвейера. «Активность возрастает, капитан», — сказал Бэйн. «Он открывается», — прошипел Захерис. «Уже почти пришло время». Конвейер прибыл с шипением и лязгом тормозов. Двери с визгом открылись после нажатия на руну управления. Гессард вошел и почти втащил Захериса, закрывая дверь. Гессард привел транспорт в движение и заставил себя успокоиться. Через 3 минуты, которые потребовались конвейеру для прибытия на мостик, капитан уже контролировал себя. Поднимающееся чувство безысходности было жестоко подавлено. Бронированные двери на мостик открылись, открыв его взору сцены бешеной активности. Варповый разрыв находился по центру основного дисплея, окруженный бегущими строками алгоритмов и символов, определяющих и просчитывающих его энергию. Гессард сделал не больше шага по мостику, когда Захерис издал крик боли. Повернувшись, Гессард увидел, как Библиария опустился на одно колено, схватившись руками за голову. «Завеса крови пала!» — закричал он. «Трещина открылась!» Захерис взглянул на экран и увидел, что волнистая красная энергия распалась, обнажив циркулирующий водоворот цветов. Хотя у него совсем не было психической силы, но даже Гессард смог услышать демонические крики, похожие на далекий плач в своем черепе. «Немедленный варп-прыжок!» — взревел Гессард, снова сфокусировав свое внимание на мостик. Бэйн стоял возле командного кресла, молодой слуга с яркими глазами и длинными волосами. Он был одет в синюю робу, как и остальные слуги. Хотя его ранг отмечала серебряная веревка на талии, он держал в руке пластину с данными, сейчас забытую. У него был отсутствующий взгляд, поскольку он слушал внутренние голоса, наполняющие всех на корабле. «Активировать варп-щиты!» — закричал Гессард. «Приготовиться к немедленному прыжку!» От команды не последовало никакой реакции. «Бэйн!» — завопил Гессард, аккуратно схватив человека своей рукой, не сжимая слишком сильно, чтобы не сломать кость. Боль вывела Бэйна из транса, и он посмотрел на Гессарда паникующим взглядом. «Варп-прыжок!» — заикался он. «Если мы откроем врата здесь, то гравитация разорвет нас на части. Здесь врата уже открыты, имбецил!» — указывая пальцем на пульсирующую демоническую трещину. «Войти сюда?» — ответил Бэйн. Ужас читался на его юном лице. «Направление 008, 017, 30 градусов!» — проревел Гессард, переводя свое внимание на штурманов слева. Они кивнули, их пальцы начали плясать по контрольным панелям, когда они прокладывали курс, который направит Мстительного прямо в варповый разрыв. Удовлетворенный, что они двигаются в нужном направлении, Гессард повернулся к Захерису, который снова стоял на ногах и пристально вглядывался в главный экран. «Ты мне нужен для навигации, Захерис», — сказал Гессард, шагнув к Библиарию. «Ты сможешь это сделать?» — Библиарий кивнул. «Куда мы направляемся?» — спросил он. «Куда-нибудь подальше отсюда», — сказал Гессард. Захерис повернулся на пятках и вышел в коридор, направившись в навигационный пилястр над мостиком. Дверь закрылась за ним со звучным ударом. Гессард вновь обратил внимание на главный монитор и варповую трещину, изображенную на нем. Она была похожа на корчащиеся миазмы, движущиеся между огнями странного цвета, ярких спиралей света и подвижного кольца кипящей реальности. Лица появлялись и исчезали из вида, водовороты различных оттенков колебались на его поверхности. На консоли управления завыла сирена, оторвав взгляд Гессарда. «Спасательная шлюпка запущена из 3-й батареи, капитан», — объявил один из дежурных по мостику. «Что?» — спросил Гессард. «Кто ее запустил?» Он прошагал через мостик, оттолкнув раба со своего пути. На экране появилось изображение внешней батареи с правого борта. Канал спасательной шлюпки обозначался зеленым цветом. Круглый сенсорный дисплей отображал траекторию эвакуационного судна, направлявшегося к планете. Гессард активировал корабельную связь. «Доложить всем о старте!» — рявкнул он. Когда его воины доложили свое местоположение, стало ясно, что отсутствовал Рикел. Гессард вспомнил, что тот неохотно согласился отбыть из Хелмабада. «Дайте мне чистоту этой шлюпки», — потребовал Гессард, повернувшись к служащему, который нянчил свою руку, поврежденную, когда Гессард его толкнул. «Соединено с передатчиком вашего шлема, капитан», — сообщил раб с коммуникационной панели. «Рикел», — сказал Гессард. Статический шум на мгновение заполнил канал перед тем, как ответил космический десантник. «Это неправильно, Гессард», — сказал Рикел. «Я не могу быть частью этого». «Трус», — прорычал Гессард. «По крайней мере, остальные высказали мне это в лицо и приняли свою судьбу как воины. Орден должен узнать об этом предательстве», — сказал Рикел. «Ты убил Хердайна и сбежал от своих обязанностей. Тебе нельзя позволить оставаться безнаказанным. Ты смог оправдаться за то, что случилось на Архимедоне. Я не могу позволить тебе повторить это. Ты уже сделал первые шаги по темному пути и проклял себя и тех, кто следует за тобой». Гессард услышал щелчок разорванной связи до того, как он смог ответить. К счастью, обвинения Рикела прозвучали только на командной частоте, и никто, кроме Гессарда, не услышал их. Он осмотрел мостик и увидел, что рабы заняты своей работой, ничего не зная о разговоре. «Продолжить движение», — сказал Гессард, снова фиксируясь на экране. Он не боялся последствий. Рикел умрет. В руках повстанцев или демонов. Это было неважно, так что Гессард предоставил себя своей судьбе в момент выстрела в Хердайна. Остальные еще не осознавали, что они сейчас настоящие отступники. Варповый разрыв даже расширился, когда Мстительный помчался к нему. Он увеличивался в размерах, пока главный экран уже не смог вмещать его без увеличения. «Я на позиции», — доложил Захерис в ухо Гессарда. Через несколько минут он ощутил, как его тело покачнулось, и разум определил, что они совершили прыжок в варп-пространство. Казалось, все естественно пульсировало, когда Мстительный ворвался в имматериум. Нервные окончания гудели от энергии, и тени плясали перед глазами. Постоянное бормотание демонов стало громче, и на мгновение Гессарду показалось, что иллюзорные руки сомкнулись на нем. Он знал, что эти чувства ложны. Психические щиты ударного крейсера работали нормально. Контролируя неестественный страх, просочившийся в уголки его сознания, Гессард выключил монитор и направился к выходу. Не было никаких ощущений движения, все было спокойно, когда Мстительный плыл в психических потоках. Бушующая буря энергии сдерживалась варп-экранами. «Ты смог рассчитать курс?» — спросил Гессард, поприветствовав Захериса. Остановившись, Библиарий ответил полным напряжения голосом. «Не могу найти астрономикон», — сказал он. «Его закрывает шторм, нужно сконцентрироваться». «Придерживайтесь основного направления», — объявил Гессард. «Следуйте ритуалам варповой безопасности». Невидимый мир Хелмабада погружался в ужас.